Если этот святоша не врет, проверки она не выдержит. А если врет, тем более. Ну что ж, слончик, давай, поскакали. Помирать так с музыкой. Хотя, если взять в заложники короля, мы еще... Так посмотрите у него на шее, и дело с концом. Черт бы его побрал, этого Санчеса. Дурак. Мало того, что он перед моей зверюшкой встал. Посмотрите. Дружно взревела толпа. Ваше Преосвященство, проверьте. Молчать, чернь. Зычно гаркнул Шарлемань. Никакого медальона у него быть не может. Только что вам объяснили. Эй, палач! Крикнул Сержио. Пусть убедятся. Ласково улыбнулся, потупив взор Маджента. Больше не будут распускать нелепые слухи. Прибавил он потише. Король на мгновение заколебался, потом решительно шагнул к осужденным, повернулся к толпе и раздраженно рявкнул. Ну, который? Санчес, отойди! Звучно зашипел волк, сползая, чтобы укрыться за левым боком слона. «Отойди, болван!» «Который справа?» выкрикнул кто-то. Шарлемань подошел к Ивану, рванул тунику у него на груди, и взором толпы предстал какой-то медальон. Странный, деревянный, что ли? «Ну?» торжествующе вопросил монарх, дергая за шнурок. «Этот?» По толпе прокатилась разочарованная. «Палач!» Снова вступил Сержио. «Алатранец!» Не унимался кто-то. «Отойди, Санчес! Последний раз говорю, потом извини!» «Что?» «Латранец еще остался!» В толпе близ оцепления поднялась какая-то возня. Но никто, даже лучники на крышах, ничего не видели. Люди, затаив дыхание, не сводили глаз со второго принца. «Ха! Этот латранский мерзавец! Уж его-то мать нашла на помойке! Тут и сомневаться нечего! Ха-ха-ха! Смотрите!» И король одним движением волосатой руки разодрал тунику на втором узнике. «Смотрите!» На мускулистой немытой груди юноши блеснуло золотом. «Украл, наверное!» Процедил Шарлемань и с ненавистью дернул за цепочку. Потом еще раз. И еще. И еще. И каждый раз рука его проходила сквозь нее, как будто сотканная из воздуха. И где-то в глубине маленького сморщенного мозга разъяренного монарха начало зарождаться страшное понимание того, что бы это могло значить. «Казнить их!» – взвизгнул Шарлемань. «Палач! Нет, я сам! Ой!» Ошеломленный монарх повалился на помост. А из-за спины его выскочил серый со скипетром в одной руке и мечом в другой. Одним молниеносным движением, не давая никому опомниться, он прикоснулся камнем власти к амулету на груди Кевина Франка, и маленькая алая искорка на золотом диске вспыхнула, как новорожденная сверхновая. Но, затмевая ее блеск, могучим багровым светом засиял сам камень. «Чудо!» взревела толпа. «Чудо! Чудо! Инфант жив! Инфант! Долой узурпаторов! Хвала Памфамиру Памфалону!» И, смяв гвардейцев, герольдов и придворных, люди ломанулись к помосту. «Измена!» – возопил кронпринц. «Быдло! Все назад! От быдла слышу! Неприятно улыбаясь, двинулся к нему волк. Его высочество отшатнулось, споткнулось, покачнулось, стало падать, но ухватилось за все еще связанного по рукам и ногам Кевина Франка или инфанта Шарлемане. И тут в его руке сверкнул кинжал. «Еще шаг, и я перережу этому ничтожеству глотку!» Толпа замерла на месте. «Брось меч, ты вор!» «Если ты имеешь в виду меня...» Начал было маневрировать волк, но Сержио нажал чуть посильнее, и из-под клинка заструилась кровь. «Назад! Я не шучу! Я убью этого ублюдка, если кто-то хоть поше...» Кронпринц так и не понял, откуда прилетела стрела. И это было последнее, что он не понял в своей жизни. «Смерть предателям!» Донесся восторженный вопль откуда-то сверху. «Памфамир Памфалон?» Пришло почему-то на ум Серому. «А он у них не церемонится с неугодными!» «Да здравствуют королевские стрелки!» Донеслось все так же сверху, но откуда-то левее, правее и сзади. И этот клич подхватила вся ликующая толпа. «Да здравствуют королевские стрелки!» «Да здравствует инфант Шарлемань 18-й!» «Не инфант!» «Король!» «Горько! Горько!»